Слышали они и такие, тоже шепотом сказанные слова. Ни одна девушка не может чувствовать себя с ним в безопасности. И при этом казалось крайне удивительным, что человек с такой репутацией ни разу с тех пор, как он стал появляться в Атланте, не попытался хотя бы поцеловать руку у какой-нибудь незамужней особы женского пола. Впрочем, это делало его лишь еще более загадочным и притягательным. Он становился самой популярной личностью в Атланте, не считая, конечно, героев войны. Теперь уже всем и во всех подробностях было известно, как его исключили из Вестпойнта за попойки и за что-то, связанное с женщинами. Чудовищно скандальная история с чарльстонской девицей, которую он скомпрометировал, и с ее братом, которого он застрелил на дуэли, давно стала всеобщим достоянием. Из переписки с чарльстонскими друзьями и знакомыми были почерпнуты новые факты. Выяснилось, что его отец, очаровательный старый джентльмен, человек железного характера и несгибаемой воли, выгнал его из дома без гроша в кармане, когда ему едва сравнялось 20 лет, и даже вычеркнул его имя из семейного молитвенника. После чего, во время золотой лихорадки 1849 года, блудный сын отправился в Калифорнию, затем побывал в Южной Америке и на Кубе, где, по слухам, занимался делами какого-то весьма сомнительного свойства. Были на его счету и драки из-за женщин, и несколько дуэлей, и связи с мятежниками в Центральной Америке. Но самую печальную славу снискал он себе в Атланте, когда там распространился слух, что он, к тому же, профессиональный игрок. Во всей Джорджии едва ли нашлась бы такая семья, в которой хотя бы один из ее мужских представителей или родственников не играл бы в азартные игры, спуская состояние, дома, землю, рабов. Но это совсем иное дело. Можно довести себя игрой до полной нищеты и остаться джентльменом. А профессиональный игрок всегда, при всех обстоятельствах, изгой. И не переверни война все представления вверх тормашками, и не нуждайся правительство конфедерации в услугах капитана Батлера, никто в Атланте не пустил бы его к себе на порог. А теперь даже самые чопорные блюстители нравов чувствовали: если они хотят быть патриотами, следует проявлять большую терпимость. Люди наиболее сентиментальные высказывали предположение, что паршивая овца, отбившаяся от батлеровского стада, устыдясь своей непутевой жизни, раскаялась и делает попытку загладить прежние грехи. И особенно женщины считали своим долгом поддерживать эту точку зрения о столь неустрашимом контрабандисте. Теперь уже все понимали: судьбу конфедерации решает не только отвага солдат на поле боя, но и умение контрабандистских судов ускользать от флота Янки. Капитан Батлер пользовался славой лучшего лоцмана на всем юге, дерзкого, бесстрашного, с железными нервами. Уроженец Чарльстона, он знал каждый залив, каждую отмель и каждый риф на всем побережье штата Каролина, по ту и по другую сторону от Чарльстонского порта, и в такой же мере чувствовал себя как дома и в водах Уилмингтонского порта. Он не потерял ни одного корабля и ни разу не выбросил за борт свой груз. В первые дни войны он возник неизвестно откуда с достаточной суммой денег в кармане, чтобы купить небольшое быстроходное судно. А теперь, когда контрабандные товары приносили 2000% дохода с каждого груза, капитану Батлеру принадлежало уже 4 судна.